Институции. Книга первая. О гражданском праве естественном. Все народы, которые управляются законами и обычаями, пользуются частью своим собственным правом, частью общим правом всех людей. Итак, то право, которое каждый народ сам для себя установил, есть его собственное право и называется правом цивильным, как бы собственным правом, свойственным самим гражданам. А то право, которое между всеми людьми установил естественный разум, применяется и защищается одинаково у всех народов и называется правом общенародным, как бы правом, которым пользуются все народы. Таким образом, и римский народ пользуется отчасти своим собственным правом, отчасти правом общим для всех людей. В своем месте мы укажем на особенности каждого права в отдельности. Цивильное право римского народа состоит из законов, решений плебеев, постановлений Сената, указов императоров и диктов тех должностных лиц, которые имеют право издавать распоряжения и из ответов знатоков права. Закон есть то, что народ римский одобряет и постановляет. Плебейское решение есть то, что плебс одобряет и постановляет. Плебс же отличается от народа тем, что словом «народ» обозначаются все граждане, включая суда и патрициев. Наименованием же «плебс» обозначаются все прочие граждане, за исключением патрициев. Вот поэтому-то патриции некогда утверждали, что постановления плебеев для них не обязательны, так как они составлены без их созволения и участия. Но впоследствии издан был закон Гортензия, закон диктатора Квинта Гортензия, датируется 287 годом до нашей эры, которым было определено, что постановления плебейских собраний были обязательны для всего народа. Таким образом, решения плебеев поставлены были наравне с настоящими законами. Сенатское постановление есть то, что Сенат повелевает и устанавливает. Оно имеет силу закона, хотя это было спорно. Указ императора есть то, что постановил император или декретом, или эдиктом, или рескриптом. И никогда не было сомнений в том, что указ императора имеет силу настоящего закона, так как сам император приобретает власть на основании особого закона, который придавал императорским распоряжениям силу закона. Эдикты – суть постановления и предписания тех должностных лиц, которые имеют право их издавать. Право же издать эдикты предоставляется должностным лицам римского народа. Самое важное значение, однако, в этом отношении имеют эдикты двух преторов, городского и перегринского, юрисдикция которых в провинциях принадлежит их наместникам. Впервые городской претор был избран в 367 году до нашей эры для ведения судебных разбирательств в городе среди римских граждан. Претор перегринов предназначался для судебных разбирательств римлян с иностранцами, начал избираться с 248 года до нашей эры. То же самое относится к эдиктам курульных эдилов. Первоначально, с 494 года до нашей эры, существовали только плебейские эдилы, которые осуществляли контроль за храмами. Этимология слова «аэдилис» от «аэдис» – здание, храм, вместе с плебейскими архивами и казной, заведовали городской полицией, плебейскими играми и рынком. С 367 года до нашей эры из числа патрициев также стали избираться эдилы, называемые курульными. Они также обустраивали общегосударственные игры, следили за храмами, ведали строительством общественных зданий, осуществляли полицейский надзор и ведали тяжбами, связанными с рыночной торговлей. Их распоряжения, эдикта, по такого рода тяжбам и вообще по правилам торговли имели силу закона, юрисдикцию которых в провинциях римского народа имеют квестеры. В императорские же провинции квестеров вообще не назначают, а поэтому в этих провинциях такой эдикт не обнародуется. Ответы знатоков права – это мнение и суждение юристов, которым позволено было устанавливать и творить право. Если мнения этих лиц сходятся, то приобретает силу закона то, в чем они согласны. Если же мнения юристов не согласны между собою, то судье предоставляется право следовать тому мнению, которое он считает самым лучшим, что прямо выражается в рескрипте «Блаженной памяти Адриана».